Тихий город, улицы спят, забывая совсем про меня. Я не знаю, кто виноват, но весь мир изменить мне нельзя. Лютый холод сводит с ума, я не знаю, что делать, как быть. Ведь живу в этом мире один, и тебя не могу разлюбить. Без тебя погасли звезды, без тебя дожди и грозы. Впереди лишь сны и грезы. Проходит своим чередом, только в окнах мерцают огни. Я могу гулять под дождем, он стирает все серые дни. Мое сердце навеки с тобой, и никто не изменит меня. Если хочешь, я стану звездой, днем и ночью светить для тебя. Без тебя погасли звезды, без тебя дожди и грозы. Впереди лишь сны и грезы. Без себя погасли звезды, без себя дожди и грозы.